Матерь Агни-йоги. Форсировать восприятие не советую, но советую быть всегда в полной готовности, когда сознание начинает звучать напряженно. Эта готовность должна быть постоянной и независимой от настроений или окружающего. Помните слова «не знаете ни дня, ни часа». Когда упоминалось о вестнике, которого ждали, имелась в виду эта постоянная готовность не упустить посылаемых возможностей новых поступлений.